Существо быстро продолжает рвать шею мертвого мужчины, наслаждаясь своей трапезой. Эта еда реальна, эта еда не фальшивая. Впервые существо понимает разницу, и в его голове раздается странное сообщение. Поздравляем, вы получили новый навык. Поглощение. Поглощение, ур. 0 поглощение, ур. 1 макс. Вы идеально поглотили своего врага, ур. 3 ур. 16. Вы получили 39 очков характеристик. Инвестируйте с умом. Существо не понимает, что такое очки характеристик. В этот момент все еще можно было исправить. Все могло вернуться к нормальному, и существо все еще можно было остановить. Но, мана, существо вспоминает слова, которые так часто слышал от своего любимого человека. Больше маны разносится вокруг, и затем все теряется. Все очки характеристик вложены не так, как следовало бы, питая навык, жаждущий маны, позволяя ему расти. «Какого черта, бисквит?» — кричит молодой человек с глазами разного цвета, намек на эмоцию различим в его голосе. «Любимый человек существа». Ответом служит озадаченный наклон головы существа. «Черт, что за ерунда?» — продолжает он. Существо не понимает, глядя на тело, на еду у своих ног. «Еда», — пытается оно передать, но человек не понимает. «Ты не можешь», — начинает он, затем сдается. Мана вспыхивает вокруг его тела, угрожая сразиться с существом, угрожая встать между ним и настоящей едой. Настоящая еда, они называли себя людьми, Лили, бормочет другая еда, и затем они оба нападают на существо, вынуждая его отступить от тела молодой черноволосой девушки. Существо понимает, что не может сражаться со своим любимым человеком, все еще испытывая к нему какую-то привязанность. Поэтому оно поглощает пространство перед собой, появляясь далеко-далеко, оставляя все позади. Перед ним материализуется гигантский медведь, его глаза светятся оранжевым светом, рядом парят искры того же цвета. Он кажется другим, может быть, это еда? Существо поворачивается к нему, и десятки темно-фиолетовых щупалец появляются из его спины. Милые лаяния звучат вокруг, когда оно атакует монстра. Вы идеально поглотили своего врага. Ур. 32 ур. 89. Вы поглотили новый навык. Вызов. Существо с любопытством наклоняет голову, маленький розовый язык все еще высовывается из окровавленной пасти. Больше маны. Снова разносится эхом, новые характеристики делают его еще более грозным. Однако на этот раз враг не был настоящей едой. Теперь, поумнев, существо лучше понимает, что он фальшивый и что только люди из его дома могут считаться реальными. Поэтому оно снова двигается и поглощает. Остается только один человек. Любимый человек существа, оно держит его двумя своими щупальцами, непрерывно кусая левую руку мужчины. Мужчина все еще жив и пытается бороться, но оно поглощает все, все атаки, всю ману. Не в силах остановиться, еда, которую оно имеет сейчас, лучшая из всех, что у него когда-либо была. Еда, заявляет оно счастливо. Еда, ответом служит тишина, и оно понимает, что его любимый исчез. Исчез так же, как исчез прежний хозяин существа. Вы идеально поглотили своего врага. Ур. 130 ур. 166. Вы поглотили новый навык, концентрация. Проходит больше времени, и звучит новое уведомление. Прошел месяц с начала первого этажа. Появляется вход на второй этаж, и существо, любопытное и в поисках еще еды, входит внутрь, виляя коротким хвостом из стороны в сторону. Поздравляем, вы прошли один и краткий этаж обучения сложности ад. Добро пожаловать на второй этаж, королевство, пронизанное маной. Поздравляем, теперь вы можете выбрать свой основной класс. Ваши предлагаемые варианты основаны на вашей производительности до сих пор в обучении. Вы получили один токен для улучшения навыка. Вы получили одно очко навыка. Теперь вы можете использовать сообщество с ограничением в 10 минут каждые 24 часа. Вы получили 5 очков характеристик. Больше маны, повторяет оно. Оно также улучшает свой навык. Поглощение, ур. 1 макс. Идеальное поглощение, ур. 1 макс. Проходит больше времени, и этажи меняются несколько раз. Каждый раз существо поглощает все. Но потом, однажды, добро пожаловать на турнир сообщества. Появляется больше настоящей еды. Проходит еще больше времени, и существо, изголодавшееся, начинает поглощать место, в котором оно заперто. Место, которое стоит между ним и землей, местом, кишащим настоящей едой. Обнаружена ошибка в пятом раунде обучения, Группа 4. Невозможно 3. Существо продолжает поглощать. Существо поддерживает свою концентрацию, а затем вызывает систему. Оно не остановится. Оно вернется домой и снова будет наслаждаться настоящей едой. Оно продолжит поглощать. Оно не остановится, пока все не станет бисквитом. Глава 77. Добыча. Мы делаем единственное, что можем. Бежим. Мы бросаемся туда, где орда монстров кажется наиболее разреженной. Пламя охватывает монстров. Я слышу треск электричества. Стрела одного из наших разведчиков летит вперед с такой силой, что могла бы уничтожить танк на земле. Пробиться не проблема. Проблема – снайпер. Еще одна стрела прилетает, уничтожая одного из мужчин вместе с монстром, с которым он сражался. Тем временем моя концентрация работает на полную мощность, пока я ослабляю его контроль над моей маной, теперь пылающей внутри тела. Усиленное всплеском манокинетическое перераспределение охватывает большую область, чем когда-либо прежде, и поглощает энергию дождя, которую я использую, чтобы ускорять себя и атаковать монстров, либо отталкивая их, либо пронзая их тела. Мир бесцветен и тих под влиянием моего навыка, пока я бегу, стараясь держаться с группой, удерживая кого-то между собой и предполагаемым местоположением снайпера. Но ни одна стрела не прилетает, даже когда мы прорываемся сквозь монстров, убивая множество из них в процессе. Я благодарен дождю, так как он позволяет мне не отставать от группы более высокоуровневых мужчин, ускоряя себя с помощью поглощенной энергии. Спустя, кажется, 30 минут, мы замедляемся у склона холма, небольшого укрытия от дождя. В группе уже идут обсуждения, но я слушаю вполуха, продолжая следить за окружающей обстановкой. Что-то подсказывает мне, что это далеко не конец, и я расширяю свое восприятие насколько могу, волнами, почти как сонар. Мое тело напряжено, готовясь к стреле маны, которая может появиться в любой момент. Мой лучший шанс – противодействовать ей с помощью нарушения и, возможно, растворить ее или разрезать с помощью колебания. После того, как я увидел, как она пробила пятислойный барьер, я не могу полагаться на вооружение. Таков план. Я обнаружу ее, замедлю с помощью перераспределения, а затем добью с помощью всплеска маны в сочетании с нарушением или колебанием, пытаясь либо рассеять, либо уничтожить ее. Снова я проклинаю свою нетерпеливость. Почему я стал таким жадным после того, как увидел силу той женщины? Я думал, что спокойно все обдумал, но теперь понимаю, что из-за своей жадности ошибся. К счастью, дождь все еще сильный, позволяя мне постоянно использовать перераспределение. После краткого отдыха и горячих споров мы продолжаем двигаться назад, все еще в нескольких часах от города. По мере продвижения я перестаю использовать восприятие для обнаружения дальних снарядов. Вместо этого я ищу похожие на те, что убили нашего лидера, срабатывающие от тонких нитей маны. Я продолжаю усиливать восприятие маны всплеском, и, хотя у меня болит голова и пот стекает по лицу, я продолжаю направлять его в окружающую среду. Концентрация очень помогает. Я не замечаю первую вовремя, и мужчина, который хотел уйти первым, погибает, его нижняя половина отделена от груди. Он умирает, удивленно глядя на свои ноги, лежащие отдельно от тела. Затем нам приходится сражаться с оленеоборотнями. Я уклоняюсь от атаки монстра, и, когда он проходит мимо меня, в моей руке появляется меч из вооружения, и я рублю его по шее, оставляя истекать кровью. Не имея времени уклониться от следующего, я снова запускаю перераспределение, поглощаю как можно больше энергии, а затем нарушаю защитный барьер вокруг оленеоборотня, завершая дело, превращая меч в копье и пронзая его шею. С поглощенной энергией я ускоряюсь, чтобы присоединиться к бегущей группе, уклоняясь от пламени, которое один из мужчин направляет в монстра позади меня. Даже в этой ситуации я использую немного восприятия, чтобы наблюдать за его навыком. К счастью, мужчины справляются с монстрами более высокого уровня, а я отбираю чуть более слабых, которых могу быстро добить благодаря своим умениям. Вы подняли уровень навыка. Восприятие маны, ур. 12 ур. 13. Вы победили оленеоборотня, ур. 28. Вы победили оленеоборотня, ур. 34. Я игнорирую остальные уведомления и следую за мужчинами. Два снаряда маны парят над моими плечами, и я продолжаю подпитывать их маной, вдохновленной стрелой, которая убила нескольких из нашей группы. Я делаю свои снаряды плотнее, острее и прочнее, пытаясь подражать навыку снайпера. Когда очередной монстр с сияющими татуировками на теле бросается на меня, я выпускаю оба снаряда с помощью всплеска, даже немного подталкивая их перераспределением и энергией, полученной от дождя. Грудь монстра взрывается кровавым кратером, татуировки мерцают и вскоре гаснут, и монстр погибает. Вы победили боевого оленя-оборотня, ур. 31. Снова. Я формирую еще два снаряда. Моей маны хватает, поэтому я добавляю еще один. На этот раз у меня начинает болеть голова, и третий снаряд рассеивается, так как мне приходится концентрироваться на контроле маны, укреплении тела и использовании навыков. Затем я задеваю тонкую нить маны у своих ног. Я замечаю это только когда ощущаю, как нить рвется. Мир, кажется, замедлился, и я перестаю сдерживать ману, которая мгновенно устремляется по телу с ужасающей скоростью, дробя мышцы и посылая жгучую боль по контуру. Но мне все равно. Я даже усиливаю это всплеском маны, и сердце бешено колотится, посылая еще больше маны. Мое восприятие охватывает небольшую область, и я концентрируюсь обеими частями разума на ней. Одна часть отслеживает нить, другая ищет снаряд. В черно-белом мире концентрации я наконец замечаю тонкую нить, слегка сияющую бледно-голубым цветом. Получив общее представление, я направляю снаряды маны в предполагаемое место снаряда, одновременно максимально укрепляя тело, зная, что перераспределение будет слишком медленным. Все это происходит за доли секунды. Затем я вижу, как снаряд летит прямо на меня, попадает в мои снаряды и лишь слегка меняет направление. Десятки маленьких сфер маны появляются вокруг, и я бросаю их в него, надеясь на лучшие. Нарушение активируется, еще больше усиленное всплеском, и я пытаюсь изменить область его фокусировки, делая эффект меньше, но сильнее. Другая часть моего разума направляет кинетическое перераспределение в том же направлении, мгновенно высвобождая всю поглощенную энергию, повторяя это несколько раз. Уведомления звенят в голове, когда снаряд задевает мой бок, оставляя глубокую рану, прежде чем врезаться в землю позади меня. Стоном я падаю на колени, высвобождая всю поглощенную энергию, и сильная ударная волна поражает деревья вокруг, отправляет в полет мелкие камни и заставляет тонкие стволы сгибаться под давлением. Мне требуется несколько секунд усилий обеих частей разума, чтобы успокоить ману и преодолеть напряжение от столь быстрого использования множества навыков. К сожалению, это не конец. Оленеоборотень врезается в меня, и только в последний момент я успеваю создать полупрозрачную броню, чтобы смягчить удар. Я лечу по воздуху и кувыркаюсь по земле, не в силах даже сконцентрироваться на поглощении энергии. Броня вокруг меня исчезает, и я ползу по земле, стараясь как можно дальше уйти от монстра. Я чувствую, как он снова бросается на меня, и вытаскиваю кинжал из-за пояса. Медленно поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь к нему. Дождь продолжает хлестать тело, земля скользкая, и становится темнее, больше похоже на ночь, чем на день. Гром гремит рядом, и я посылаю импульс маны через тело в последний момент, как раз чтобы отпрыгнуть в сторону и вонзить кинжал в глаз монстра, когда он проходит мимо. Рык. Он размахивает рогами, и я уклоняюсь, падая на землю. Еще один импульс маны, достаточный, чтобы стать быстрее и ударить по шее монстра. Кинжал лишь слабо покрыт колебанием, но этого достаточно. Глубокая рана открывается на его шее, и кровь стекает на мое лицо. Еще один импульс маны, и я вонзаю кинжал в шею монстра. Снова и снова. Кровь покрывает мое тело, смешиваясь с дождевой водой. Я ускоряю колебания, используя как можно меньше маны. Множество уведомлений. Я уклоняюсь в сторону, и монстр падает замертво. С усилием успокаивая дыхание, я встаю и отхожу, прислоняясь к дереву. У меня болит голова, и мир кружится. Рыки монстров возвращают меня к реальности, и я посылаю восприятие вокруг, не ощущая рядом ни одного человека, только оленеоборотни на грани обнаружения. Я один. Глава 78. Следуя за нитью. Ур. 36. Ур. 37. Я ненадолго останавливаюсь, чтобы распределить характеристики. После недолгого колебания вкладываю их в ману. Не думаю, что какая-либо другая характеристика поможет мне в данный момент. Быстро просматриваю уведомления, не обращая внимания на те, что касаются убийств. Концентрация, ур. 14. Концентрация, ур. 15. Манипуляция маной, ур. 14. Манипуляция маной, ур. 15. Колебание, ур. 9. Колебание, ур. 10. Вооружение, ур. 8. Вооружение, ур. 9. Нарушение, ур. 4. Нарушение, ур. 5. На мгновение я вызываю свое окно статуса, продолжая бежать в сторону области с наименьшим количеством монстров. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 2. Королевство, пронизанное маной. Осталось времени до принудительного возвращения. 4G318D021C51M03S. Черты 1-3. Схема маны. Пассивный. Ур. 37. Сила. 14. Ловкость. 15. Телосложение. 40. Мана. 100. Основной класс. Проводник маны. Подкласс. Недоступен. Активные навыки. Концентрация. Двойная концентрация. Ур. 15. Манипуляция маной. Ур. 15. Восприятие маны. Ур. 14. Колебание. Ур. 10. Перераспределение кинетической энергии. Ур. 9. Вооружение. Ур. 9. Всплеск маны. Ур. 5. Нарушение. Ур. 5. Пассивные навыки. Поток маны. Редкий. Очки навыков. 1. Очки характеристик. 0. У меня все еще остается одно очко навыка, что означает, мне нужно повысить либо перераспределение, либо вооружение до 10 уровня, а затем использовать очко навыка, чтобы поднять последний. Я предпочел бы не делать это таким образом, так как чувствую, что преодоление препятствия с 9 до 10 уровня будет лучше выполнить самостоятельно, но сейчас я не могу быть привередливым. Я постепенно увеличиваю скорость, каждый шаг становится тверже. Отголоски шока постепенно исчезают, но я продолжаю искать ловушки с еще большим рвением, чем раньше. Каждый мой шаг осторожный может легко стать последним. Моя область восприятия стала меньше, но это позволяет мне быть более внимательным. Теперь, когда моя мана превышает 100, я еще больше ощущаю, как отсутствующая часть моей схемы в левой руке нарушает поток, вынуждая меня использовать даже небольшую часть вторичной концентрации, чтобы правильно ее направлять. Стрелы летят в меня, к счастью, от обычных оленей-оборотней, а не смертоносных. Я уклоняюсь от них, даже не утруждая себя ответить, все еще чувствуя себя неважно. Я слегка спотыкаюсь, поскользнувшись на покрытой грязью земле, но быстро восстанавливаю равновесие, прежде чем атакующий монстр достигает меня. Мана течет только в ноги, достаточно, чтобы уклониться в сторону. Сразу же прекращаю ее подачу и использую немного маны, чтобы поглотить кинетическую энергию монстра, ускоряя себя вперед. Я снова слегка спотыкаюсь, но быстро восстанавливаю равновесие. С сжатыми зубами продолжаю бежать. В некотором отдалении передо мной появляются 3 оленя-оборотня. Я формирую простые сферы маны вокруг себя, вращая и уплотняя их, стараясь сэкономить как можно больше маны. Затем начинаю вращать их вокруг тела, заставляя их обращаться вокруг меня, как крошечные луны, постепенно увеличивая скорость. Они вращаются все быстрее, накапливая большое количество кинетической энергии. Когда я достаточно приближаюсь к монстрам, освобождаю их, стреляя ими, как снарядами из пращи. 10 из них летят к монстрам с ужасающей скоростью, меньше обычного, но плотнее. Они пробивают кожу оленей-оборотней и выходят с другой стороны их тел. Вы победили оленей-оборотня, ур. 33. Вы победили оленей-оборотня, ур. 32. Не имея времени повторить это снова, я усиливаю тело и перепрыгиваю через оставшегося атакующего монстра. Находясь в воздухе, поглощаю немного кинетической энергии от дождя и ускоряю копье, созданное из вооружения, вонзив его в спину монстра. Раненый оленей-оборотень поворачивается ко мне, красное свечение покрывает его тело. На полсекунды нарушение активируется, и монстр пошатывается, словно ужаленный после отмены своего навыка. Я бросаюсь вперед, и кинжал, покрытый колебанием, почти обезглавливает его, оставляя голову висеть на клочке кожи. Но затем я снова бегу, игнорируя уведомление об убийстве и уклоняясь от стрел или обычных оленей-оборотней. Ветер продолжает угрожать сбить меня с ног, молнии сверкают все чаще. Лес темный, ветви деревьев дико раскачиваются, трещат на ветру, и я бегу. Это потому, что мы насмехались над оленем, которого убили на первом этаже, потому что назвали его Бэмби и так плохо сняли с него шкуру. Когда я выберусь отсюда, клянусь, убью любого монстра с рогами или даже напоминающего мне оленя. Моей первой едой будет стейк из оленины, и я съем его целиком, смеясь, затем закажу еще один и брошу его на землю. Проклятые оленеоборотни. Я покачиваюсь из стороны в сторону, идя между деревьями, на моем теле еще несколько мелких ран, и даже сейчас я чувствую, будто вот-вот потеряю сознание, так как в голове продолжает звенеть, и мне приходится непрерывно использовать навыки. Останавливаясь, чтобы перевести дыхание, я прислоняюсь к дереву. Уже ночь, и я в основном ориентируюсь с помощью восприятия, которое чувствует только Ману, и слабого света, который дает луна. В отличие от Земли, она голубоватая, придавая ночи необычный оттенок. На краю моего сокращенного восприятия я чувствую еще одну сигнатуру, которую идентифицирую как оленеоборотня, и перестаю прислоняться к дереву, отступая немного от него. Одна из сфер маны, парящих вокруг меня, начинает вращаться вокруг меня, медленно увеличивая скорость. Я обнаружил, что гораздо лучше увеличивать ее скорость таким образом, вместо того, чтобы использовать всплеск, который оказывает слишком большое давление на меня в таком состоянии. Конечно, это раздражает и занимает больше времени, но результат может быть даже лучше, чем просто усиление. Я просто закрепляю сферу на своем теле и толкаю ее, чтобы она вращалась вокруг меня. Я позволяю оленеоборотню подойти ближе, а затем запускаю в него сферу маны. Она попадает в лицо монстра, срывая кусок его головы размером с мой кулак. Моя точность только улучшается, и этого достаточно. Монстр падает замертво. Вы победили оленеоборотня, ур. 36. Я уже вложил свое очко навыка в вооружение, зная, что, вероятно, оно будет иметь более сложный порог, так как чувствую, что ближе к повышению перераспределения кинетической энергии. Кроме того, второй навык – это то, что, как я думаю, лучше, и я знаю, что пожалею, если использую более легкий способ освоить его, вместо того, чтобы делать это по-своему. Поэтому, даже едва идя и чувствуя, как мана продолжает угрожать разрушить мое тело, я продолжаю поглощать энергию одной капли дождя из тысяч, которые продолжают падать вокруг меня. В какой-то момент я нахожу труп одного из мужчин из нашей группы. Его тело изуродовано, конечности оторваны, и от лица осталось недостаточно, чтобы я мог его опознать, но я помню кинжал, лежащий рядом. Я подбираю его и продолжаю путь, не оглядываясь. Лезвие все еще в хорошем состоянии. Спустя несколько минут я нахожу еще один труп. Половина его тела отсутствует, рана выглядит похожей на ту, что вызвано снарядами снайпера. Прошло уже несколько часов с тех пор, как я пришел к выводу, что это дело рук человека, а не монстра. Вероятно, кто-то заплатил, чтобы разобраться с конкурентами. Кто-то нанят, чтобы убить человека, который вел нас, и не оставить свидетелей. Снайпер, должно быть, также имеет способность хотя бы немного влиять на монстров, и они не слишком высокого уровня, иначе мы бы уже были мертвы. Они, вероятно, расставили срабатывающие снаряды маны вокруг нас, когда мы продвигались вперед, а затем начали использовать сверхдальнобойный снайперский навык, вероятно, с долгим временем подготовки или с какими-то ограничениями, не позволяющими использовать его быстро. Или это просто чтобы нас запутать. Я научился обнаруживать нити маны и таким образом избежал трех ловушек. В последний я даже взобрался на дерево и наблюдал за снарядом маны, не слишком из страха его активировать, а достаточно, чтобы узнать, что он состоит из двух частей. Одна из них, огромное количество маны, сжатое в вытянутую острую форму, как-то сделанное так, чтобы не утекать мана. Другая часть, триггер, нить маны, которая активирует что-то, что отправит стрелу, летящую в место, где нить маны коснулась человека. У меня уже есть множество идей, как я могу использовать это, чтобы улучшить свои навыки или помочь в создании конструкта. Благодаря отслеживанию нитей маны, я нахожу ту, которая слегка отличается, еще тоньше и ведущую куда-то в другое место. Вокруг нет снарядов, поэтому я уменьшаю излучение маны моим телом. Замедляю свое сердце маны так же, как делал, когда убил Эмерика, и значительно уменьшаю область восприятия. И я продолжаю следовать за нитью маны, медленно, осторожно, скрытой в дожде и темноте, окутывающей местность. Ветер продолжает выть вокруг меня, заставляя листья кружиться и ветки скрипеть. Вскоре я достигаю небольшой поляны, спрятанной за линией деревьев. Там я нахожу двух людей, мужчину и женщину, стоящих между дикой местностью, куда мы пошли, и деревней. Даже сквозь дождь и тьму я узнаю фигуру одного из мужчин из нашей группы. Заместитель лидера, Брам. Страж клинка, ур. 51. Фантомный снайпер, ур. Я делаю небольшой шаг в сторону и только слишком поздно осознаю, что порвал нить маны, еще тоньше, чем предыдущие. Мой всплеск активируется, и обе части моего разума фокусируются на перераспределении. На этот раз я не колеблюсь и тянусь к мощному ветру, продолжающему реветь вокруг, заставляя деревья вокруг нас стонать под его силой. Я поглощаю кинетическую энергию ветра, почти мгновенно заполняя количество, которое могу контролировать. Слышу, как они что-то кричат, и поворачиваюсь к ним. Вокруг снайпера формируются снаряды маны, и предательский заместитель лидера бросается на меня. Когда он подходит ближе, он на мгновение колеблется, узнавая мое лицо. Я, нет. Его голова взрывается, пораженная поглощенной мной кинетической энергией, и я перенаправляю свое внимание на снайпера. Глава 79. Второе улучшение навыка. Используя оставшуюся кинетическую энергию, я бросаюсь вперед, держа в руке нож, покрытый колеблющейся маной. Я читаю направление снарядов, которые снайпер выпускает в меня, гораздо более слабую версию навыков, которыми она убила столь многих из нашей группы. Я уклоняюсь от двух и блокирую последний, едва не ломая руку. Тем временем я снова поглощаю энергию дождя и формирую из нее как можно более тонкий конус, выстреливая им в нее. Она уклоняется, но несколько мановых сфер начинают вращаться вокруг меня все быстрее и быстрее. Я уклоняюсь от еще одного снаряда и, не имея возможности избежать второго, позволяю ему пробить мое бедро и запускаю мановую сферу в нее, вынуждая ее снова уклониться. На этот раз десятки снарядов появляются вокруг нее и все летят в меня. Мой всплеск разгорается, и я вкладываю все в нарушение, заставляя все быстро сформированные снаряды исчезнуть, словно свечи на ветру. Я запускаю еще несколько сфер в нее и усиливаю их всплеском и даже поглощенной кинетической энергией. Деревья и земля вокруг женщины превращаются в руины, и несколько снарядов попадают в нее. Наконец она пошатывается, прикладывая руку к груди, затем смотрит на окровавленную ладонь. Она кричит, и снова десятки снарядов формируются вокруг нее. В этот момент еще одна мановая сфера попадает в нее, и она снова пошатывается, половина снарядов исчезает. Тем не менее, она сжимает зубы, и оставшиеся летят в меня. Снова нарушение вспыхивает, и снаряды исчезают. Все, кроме одного, который она сделала плотнее, увидев, как я ранее отменил ее атаку. Снаряд попадает в мою руку, которую я едва успеваю покрыть вооружением, и я слышу треск кости. Сила удара бросает меня на землю, но я быстро поглощаю больше энергии, используя ее, чтобы вернуться на ноги и приблизиться к женщине, которая уже готовится к новой атаке. Подбегая к ней быстрее, чем она ожидала, я сбиваю ее с ног, и мы оба катимся по земле. Быстрый удар попадает в мою бронированную грудь, и еще один нацелен в пах. Я блокирую его сломанной рукой. Затем я резко бью головой по ее носу, ломая его и вызывая струю крови. Повторяю. И снова, пока очередной удар почти не разрушает мое вооружение. Вокруг моей руки я с трудом создаю колеблющуюся ману и вонзаю ее в грудь женщины, заставляя ее колебаться как можно сильнее, разрывая ее плоть, пока ее полные ненависти глаза смотрят на меня до последнего момента. Затем она умирает. Вы победили фантомного снайпера, ур. 72. Два повышения уровня, и я вкладываю все очки характеристик в выносливость, падая на землю рядом с ней, сердце бешено колотится, рот жадно хватает воздух. Я отдыхаю минуту, пока дождь продолжает лить на мое тело и лицо, смывая часть крови, затем посылаю импульс маны вокруг, не чувствуя поблизости монстров. Тем не менее, я позволяю одной части своего разума контролировать окружение, уже зная о монстрах, способных маскировать свою сигнатуру. Другая часть открывает уведомление. Поздравляем! Вы выполнили побочный квест и получили токен для улучшения навыка. В настоящее время доступны для улучшения 5 навыков. Выбирайте мудро. Я на секунду замираю, очень хочется увидеть все варианты, но знаю, что не могу сделать это сейчас. Я проверю их позже, чтобы узнать возможности. Сейчас мне нужно взять ману под контроль. Я не могу продолжать полагаться на концентрацию, чтобы управлять ею все время. Даже сейчас одна и целая концентрация сдерживает ее и немного другого тоже, не позволяя мне использовать навыки настолько, насколько хотелось бы. Поэтому я просматриваю варианты для манипуляции маной. Они такие же, как и прежде, когда я использовал свой первый токен улучшения. Усиление маны увеличивает эффективность вашей манипуляции маной, позволяя создавать более мощные магические эффекты. Продвинутая манипуляция маной улучшает ваш контроль над маной, позволяя более точно и изощренно управлять магическими энергиями. Интенсификация маны усиливает эффективность вашей манипуляции маной, позволяя создавать более мощные магические эффекты с меньшими усилиями. Чувствительность к мане повышает вашу чувствительность к мане в окружении, позволяя легче обнаруживать и отслеживать источники маны. Да, выбираю продвинутую манипуляцию маны. Полсекунды после выбора боль пронзает мое тело, и я стону, ощущая ее еще сильнее из-за своего жалкого состояния. Мышцы судорожно сокращаются, мозг будто пылает, а сердце кажется готовым вырваться из груди. Постепенно, через минуту или две, боль утихает, оставляя меня лежать там и смотреть в небо. Это не слезы, это дождь, дождинки. Да, черт возьми, я стону и пытаюсь подняться с помощью руки, слишком поздно вспоминая, что она сломана, и издаю стон боли. Отлично, просто отлично. Осторожно встаю и посылаю импульс маны насколько могу. Все еще никаких признаков жизни. Я пытаюсь направить ману по телу, усиливая его. Чувствуется гораздо лучше, чем прежде, но трудно точно сказать. Еще одна вещь, которую придется проверить позже. Медленно подхожу к трупу женщины и начинаю обыскивать ее карманы, осторожно, чтобы не давить на руку. В какой-то момент я даже формирую нечто вроде щупалец бисквита, чтобы открыть карманы. Черт, я скучаю по этому маленькому негоднику. В итоге я становлюсь богаче на несколько золотых и даже нахожу какие-то странные сияющие камни. Не уверен, для чего они, но они трескаются и превращаются в песок после прикосновения. Кроме того, у нее нет никаких документов или удостоверений личности. Даже другого оружия нет. В последний раз смотрю на нее и иду к трупу заместителя лидера группы, чью голову я взорвал. Я беру его короткий меч, который выглядит качественным, немного серебра из его карманов и его кинжал. Прежде чем уйти, смотрю на него в последний раз и поворачиваюсь, оставляя оба трупа позади. На обратном пути я не встречаю монстров, только еще одного мужчину. Он сразу же нападает, явно намереваясь убить, но одна из моих сфер маны, которая теперь вращается гораздо быстрее, пробивает его руку. Затем я поглощаю их кинетическую энергию, и конус кинетической энергии взрывает его ногу, и мужчина теряет желание сражаться, лишь умоляя о пощаде. Он на 10 уровней выше, но я для него ужасный противник. Его основная стратегия, похоже, заключается в использовании телекинеза и метании в меня маленьких железных шариков, напоминающих подшипники. Усиленные его навыком, я могу представить, какой серьезный урон они могут нанести. Кроме того, у него, кажется, буквально сотни их в распоряжении. Когда он двигал их, они также светились голубым оттенком, вероятно, сочетая свой телекинез с чем-то еще, но нарушение справилось с этим. Мужчина все еще жив, когда я подхожу к нему, внимательно контролируя его с помощью восприятия маны. Есть множество вопросов, которые я мог бы ему задать. Например, почему он пытался меня убить? Но ответ очевиден. Он был с теми двумя, которых я убил раньше. Другой вопрос, который я мог бы задать, почему они напали на группу? Почему все должны были умереть? Однако есть одна вещь, которая меня особенно интересует. Кто это сделал? Я хочу знать информацию об этом человеке, его силе и количестве его людей, в случае, если они решат создать для меня еще проблемы. Кроме этого, мне все равно. Я не интересуюсь причиной, по которой все в той группе должны были умереть. Это наверняка что-то похожее на то, что произошло со мной, когда я охотился с Эйлриком. Прежде чем убить его, я извлекаю из мужчины еще пользу. Он уже пытался лишить меня жизни, поэтому я не проявляю милосердия. С моей улучшенной манипуляцией маны и нарушением я посылаю свою ману внутрь его тела. В отличие от Софи, у меня нет вливания маны, но результат похож. Я использую его, чтобы практиковаться в создании конструктов и тестировать несколько своих теорий. После третьего испытания он умирает. Временный конструкт вредно влияет на его пути маны, вызывая неконтролируемый всплеск маны, повреждающий его внутренности. Но я многому учусь. Когда Руби появляется рядом со мной, я нападаю на нее, сначала не узнавая, но она просто бьет меня в грудь, почти мягко, отправляя меня шататься назад. Сразу же она промокает под дождем, но, похоже, ее это не беспокоит. Она смотрит на мужчину у моих ног, затем снова на меня, казалось бы, не обеспокоенная. «Выглядишь паршиво», — говорит она. «Да, могу себе представить. Ну, идет дождь», — говорит она, будто только что заметила это. «Ты здесь закончил?» Я просто киваю, слишком устал, чтобы говорить. Рыжеволосая затем подходит ко мне. Мое восприятие маны активируется, и я наблюдаю, зная, что сейчас произойдет нечто удивительное. С моим присутствием рядом она делает еще один шаг, и огромная мана извергается в окружающую среду. Вид перед нами исчезает, и мир по сторонам кажется сжимающимся. Мана, мир, все движется так безумно и сложно, что я не могу даже мечтать проследить за этим сейчас. У меня кружится голова, и я чувствую, будто кто-то выдернул ковер из-под меня, и я падаю вперед. Вместо того, чтобы упасть в грязь, мои ноги ступают на деревянный пол красиво выглядящей комнаты, в которой мы находимся. Тишина после столь долгого слышания грозы и дождя кажется оглушительной. С усталым вздохом я опускаюсь на ближайший стул, слишком уставший, чтобы заботиться о том, пачкаю ли я его из-за беспорядка на мне или нет. Затем что-то звучит у меня в голове. «Придурок, что за?» Глава 80. «Твой мир отстой». Маленькое тело лучшего песика ударяется о мою грудь, и я тихо стону от боли, но все же обнимаю Корги и прижимаю его к себе, осторожно поглаживая своей слегка зажившей рукой. «Придурок, придурок, придурок, придурок. Да-да, я тоже скучал по тебе. К тому же нам придется установить родительский контроль на твой доступ к сообществу. Ты учишься плохим словам от тех ребят. Хозяйка хотела, чтобы я купила это существо у Генри. А нет, я хочу это знать, он стоил 10 золотых, все же говорит она. Сколько ты на самом деле заплатила? 2 золотых, Генри хотел 4, но я его шантажировала, зная, что он продал тебя Эмерику на смерть. Черт, ты, должно быть, очень богата, почему бы тебе не пригласить меня на ужин? Может быть, если ты отрастишь волосы и красиво оденешься, хихикает она и подходит ближе, чтобы тоже погладить бисквита, и он ей это позволяет, вот так просто. Хаэм, увидев что-то на моем лице, Руби говорит, я покормила его немного с моего ужина, и он сразу стал очень дружелюбным. Бисквит, осторожно с незнакомцами, так как ты меня нашла, хозяйка оставила на тебе резонансный отпечаток и дала мне твою мановую сигнатуру, и я просто отследила ее. Черт возьми, это звучит так круто. Можешь научить меня этому, это то, что тебя интересует. Ты не жалуешься, что мы отслеживаем тебя, или не спрашиваешь, почему я пришла забрать тебя обратно. Я ожидал что-то вроде отслеживания, и ты либо пошла за мной, потому что хотела что-то надоедливое, либо хозяйка велела тебе так сделать. Также это могло быть потому, что ты почувствовала мое состояние и не пошла проверить меня, но это не имеет значения. Пожалуйста, научи меня. Может быть, в будущем я использую это как свой козырь, усмехается она и отпускает бисквита, который посылает ей сообщение. Придурок, молодец, давай, достань ее. Твоя собака, существо довольно грубое, ты знаешь об этом, эй, он может тебя слышать. Не слушай ее, бисквит, ты идеален такой, какой ты есть. Он продолжает это говорить, я чуть не выбросила его из окна, когда он сказал, еда, придурок, но неважно, мы покидаем Стоунхейвен. Можешь сказать мне почему? Да, из-за войны. Линия фронта скоро переместится сюда, и хозяйка не хочет быть втянутой во все это. Все просто. Я продолжаю гладить Корги, который медленно закрывает глаза, и его дыхание успокаивается, пока я держу его. Я слышал кое-что тут и там, но можешь рассказать, кто с кем воюет. Я предпочел бы иметь точную информацию. Она задумывается на секунду и просто кивает. Мы сейчас находимся в так называемом королевстве, пронизанном маной, и мы воюем с империей Солярис, и, честно говоря, наше королевство обречено. Да, я это слышал. Я жду, пока она продолжит. Единственная причина, по которой они нас не атаковали как следует, это наши чемпионы. Кейрон и Тристан, да, они двое, и у нас есть еще несколько в их столице. Я аккуратно сажусь, чтобы не разбудить бисквита, и спрашиваю, они там в секрете или о них знают? Они знают о них, но они скрыты. Если война начнется, они разрушат их империю насколько смогут. Двое чемпионов способны уничтожить всю столицу за несколько минут, если перестанут заботиться о своей жизни. Миллионы людей погибнут мгновенно. Она смотрит на меня. Проблема в том, что у них есть нечто подобное. В отличие от нас, они называют их парагонами, но это то же самое. Живые оружия, способные уничтожить целые нации в мгновение. Квест этажа постепенно начинает иметь больше смысла. Квест этажа – стать свидетелем конца света. В момент, когда война начнется по-настоящему, все проиграют, на этот раз она не улыбается. Это правда, что император – маг разума. Да, вероятно, самый могущественный из когда-либо живших. Человеку меньше 40, и он контролирует их парагонов своим разумом. Парагонов. И проблема в том, что он может в одиночку послать их на смерть, заставляя их не заботиться об этом, вот и все. Она подходит ближе к камину в углу комнаты и садится рядом, все еще глядя на меня. «Твой мир отстой», — говорю я. Удивление появляется на ее лице, а затем следует крошечная, почти незаметная улыбка. «Да, не правда ли, люди ужасны, дрейферы слишком дорогие, и еда стоит месячную зарплату фермера». Ее улыбка становится чуть шире. «Начальники, придурки, мастера, сплошная головная боль, и вокруг полно людей, готовых развести тебя на пару золотых», добавляет она. «Пару золотых, скорее 92, но я киваю. В целом, я бы дал этому миру ужасную оценку и порекомендовал будущим посетителям избегать его насколько возможно». В конце концов, мягкая улыбка появляется на ее губах. Немного позже Руби снова использует свой навык, и мы оказываемся где-то высоко в горах. Воздух здесь разрежен, но как только я выхожу из комнаты и ступаю на маленькую террасу, я влюбляюсь в вид. Я видел видео, где люди завтракают в швейцарских Альпах с потрясающим видом на вершины гор. Да, им до этого далеко. Вид здесь намного прекраснее, даже горы кажутся гораздо выше. Яркая зеленая трава, деревья и вершины гор, словно окрашенные в белый снег. Несколько минут я просто стою и смотрю, ощущая, как спокойствие наполняет меня. Красиво, не правда ли? Руби присоединяется ко мне. Да, впервые за долгое время я чувствую, как уголки моих губ слегка поднимаются. Я пытался предупредить других, но форум цензурировал большинство моих сообщений. Я потратил весь дневной лимит, пытаясь обойти это, но в конце концов смог только предупредить их об опасности и порекомендовать отойти от границы столицы. Спустя долгое время я также проверил числа. Легкая сложность. 1638-2000. Нормальная сложность. 702-1000. Тяжелая сложность. 293-500. Адская сложность. 53-250. Турнир сообщества в настоящее время недоступен. Заметно, что на каждой сложности пропали люди. Около 100 на легкой, 30 на нормальной, около 30 на высокой и 3 человека на адской. Снова мне становится интересно, сколько этажей имеет обучение. Сейчас трудно угадать, но после окончания второго этажа у нас должно быть лучшее представление. Теперь мне нужно только выяснить, как выжить в этой войне. Судя по тому, как все выглядит сейчас, кажется, что чемпионы и парагоны пойдут в разнос и натворят как можно больше, пока безумный император, похожий на Софи, не расправится с оставшимися немногими. Но можно ли назвать это концом света? Просто люди исчезнут, и через несколько лет жизнь продолжится, ведь планета все еще будет здесь. Держу пари, система приготовила что-то действительно острое. Это наполняет меня одновременно любопытством и беспокойством. Конец этого этажа, вероятно, будет самым опасным, как и конец первого. Что ж, по крайней мере, у меня есть время и возможность стать сильнее. Уровень 39, сила 14, ловкость 15, телосложение 46, мана 100. Мои характеристики приятно видеть, но мне нужно повысить уровень еще немного, чтобы получить те заманчивые награды за побочные квесты. Квест этажа. Стать свидетелем конца света. Награды. Токен для улучшения навыка. 20 очков характеристик. Увеличение дневного лимита использования сообщества. Токен для изменения сложности обучения. Побочный квест. Достигнуть уровня 50. Награда. Токен усиления черты. Я все еще не получил другого побочного квеста вместо того, за который получил улучшение навыка, но, как всегда, могу только ждать и тренироваться. Даже сейчас я продолжаю практиковаться в управлении маной. С улучшенной манипуляцией маной это стало гораздо лучше, и я могу отчасти игнорировать недостающую часть схемы маны в моей отсутствующей руке. Это все еще беспорядок, но сейчас намного лучше, и мой поток улучшился. Как ни странно, я думаю, что справляться со всеми этими проблемами с недостающей частью схемы маны помогает мне немного быстрее повысить уровень манипуляции маной. Все же, я хочу вернуть свою руку. Так что, Лили, тебе лучше постараться, чтобы я мог воспользоваться твоим удивительным навыком. Я также узнал немного больше о целителях, и похоже, что они словно аристократы среди одаренных людей. Обычно могущественные дворяне забирают их себе, король тоже держит одного или двух, а остальных забирает храм, который использует их для продления жизни тех, кто достаточно богат, чтобы заплатить. Да, похоже, что целители могут достичь такого уровня, что способны продлевать жизни. Если Лили вернется на землю, она либо станет безумно богатой, либо они попытаются похитить ее или использовать. Но для этого им придется пройти через меня. Теперь, увидев, насколько полезными могут быть целители, я еще больше решил держать ее рядом и рискнуть немного больше, чтобы сохранить ее в живых. По крайней мере, я постараюсь. Я не так хорош в общении с людьми, но и она может использовать меня, чтобы остаться в живых, а я буду использовать ее для исцеления. Взаимовыгодная ситуация. Мне просто нужно надеяться, что она тоже так это увидит, и для этого мне нужно стать сильнее. Достаточно сильным, чтобы она чувствовала себя в безопасности рядом со мной, чтобы я мог держать ее при себе, не позволяя никому наложить на нее руки или забрать ее. Итак, вот и все. Я знаю, чего хочу, и придерживаюсь плана. Шаг за шагом, посмотрим, куда нас приведет это безумное обучение. Глава 81. Пугающая блондинка. От лица Майя Джонс. Я погружаюсь в концентрацию, и все становится слишком тихим, чтобы чувствовать себя комфортно. Мои чувства перегружаются, улавливая детали, от которых начинает болеть голова. Тревожные ощущения, такие как страх, ослабевают. Но я ненавижу это. Каждый раз, когда использую этот навык, кажется, будто оставляю часть себя позади. Я замечаю, как левая нога монстра дергается и мгновенно инстинктивно бросаюсь влево. Монстр зеркально повторяет мои движения, отталкиваясь левой ногой и устремляясь ко мне. Мир вокруг меня притупляется, все звуки, ненужные для моей концентрации, затихают. Теперь я лицом к лицу с монстром. Его уродливая морда искажена оскалом, слюна стекает, обнажая кривые зубы. Я слышу его хриплое дыхание, и затем кровь проливается, когда я вонзаю в него свое копье. Мое вооружение мерцает вокруг груди, но я просто сильнее концентрируюсь, чтобы поддерживать его. Концентрация, ур. 6. Концентрация, ур. 7. Я снова наношу удар копьем, когда коготь монстра скребет по моей броне, и наконец он падает. Вы победили гоблина, ур. 22. Когда я проверяю уведомления и вижу повышение уровня концентрации, мое настроение портится. Я больше не хочу повышать этот навык. В отличие от некоторых других, его чрезвычайно сложно прокачивать, и, несмотря на его полезность, он мне не нравится. Он пугает меня. Я выдыхаю, выходя из концентрации, и осматриваю местность. Мы почти закончили здесь. Моносигнал от одного из наших лидеров гласит: «Возвращайтесь», и я направляюсь обратно в лагерь. На полпути ко мне присоединяется Тесс, приветствуя меня легкой улыбкой, на которую я отвечаю такой же. «Ты выглядишь странно, что-то случилось?» — спрашивает она. Я вздыхаю. Черт, она умеет читать людей. Такой она стала с тех пор, как мы оказались на этом этаже. У нее талант к этому, как у Натаниэля. Но она другая, она не возражает подойти ближе после того, как изучит их. Этот чертов навык меня пугает. О, концентрация, а что еще? Зачем мне вообще его дали? Тебе не нравится наша теория, что каждому дали два начальных навыка, которые лучше всего подходят? Один редкий и один более распространенный и легкий для прокачки. Я все еще считаю, что твой навык тебе подходит. Юная блондинка ловко перепрыгивает через бревно на пути и приземляется так мягко, что я подозреваю, что она использовала свой навык, чтобы смягчить удар. Прекрасно, теперь меня утешает кто-то на 6 лет моложе. Забудь об этом, Тесс. Я сама с этим разберусь. Конечно, можешь попросить у меня помощи, если захочешь, — улыбается она. Я хотя бы выслушаю тебя, если ничего больше. Она так отличается от той, какой была в конце первого этажа, так отличается от той, когда была рядом с Натаниэлем. Тесс дружелюбно улыбается и готова помочь. Это тревожит. Натаниэль, по крайней мере, не притворялся. Он просто продолжал ходить с бесстрастным лицом, избегая людей, насколько мог, внимательно наблюдая за всем глазами, которые заставляли тебя чувствовать себя интересным животным под его наблюдением. Но Тесс, она как кошка, играющая с мышью. Она может играть, притворяться, улыбаться и очаровывать своим невинным лицом. Как хамелеон, она приспосабливает свое поведение, чтобы выжить в разных ситуациях. С Натаниэлем она отражала его поведение, справляясь с надоедливыми людьми от его имени, показывая им другую сторону. Теперь она делает то же самое со мной, и я не могу не быть вовлечена в ее безупречную игру, насколько легко было бы забыться. Быстро и без колебаний она меняет выражение и поведение, чтобы получить преимущество. Она играет свою роль так хорошо, что я даже не знаю, кто такая настоящая Тесс. Она ли это веселая, невинная девушка рядом со мной, или грозная молодая женщина, которая никогда не покидала сторону Натаниэля. Она пугает. Прошла неделя, и я наконец сделала это. Рука из полупрозрачной светло-голубой маны прикреплена к моему телу, но, черт возьми, ей сложно двигать. Мне даже приходится использовать большую часть моей концентрации, чтобы управлять ею и хватать вещи. Все это время Бисквит смотрит на меня своими хитрыми глазами. «Ленивый, слышу я, никакой еды для тебя». На мгновение он перестает дышать, и даже его язык застывает высунутым. Он выглядит потерянным, и его обычно нахальная мордочка меняется. «Да, что ты теперь будешь делать, маленький негодник?» Он просто разворачивается и убегает туда, где остановилась Руби. Из его плеч тянутся два щупальца из маны и сразу превращаются в человеческие руки, даже пальцы ловко двигаются, словно он издевается надо мной. Затем он добавляет еще две руки и использует их все, чтобы двигаться быстрее. «Черт возьми, ты заплатишь за это, Бисквит. В любом случае, хватит о будущих архимагах. Моя манипуляция маной значительно улучшилась. Активные навыки. Концентрация, двойная концентрация, ур. 16. Манипуляция маной, продвинутая манипуляция маной, ур. 18. Восприятие маны, ур. 15. Колебание, ур. 11. Перераспределение кинетической энергии, ур. 11. Вооружение, ур. 12. Всплеск маны, ур. 7. Нарушение, ур. 7. Сейчас я могу только смеяться над собой в прошлом, который думал, что создать руку из маны будет легко. Какой же дурак, хочу ударить его. Я обнаруживаю присутствие с помощью восприятия маны, и рядом со мной сразу формируется сфера из маны. Она начинает расти, пока не становится размером с мой кулак, затем начинает вращаться вокруг меня. Она вращается все быстрее и быстрее, пока не издает свистящий звук, разрезая воздух и кружась вокруг меня с головокружительной скоростью. Я проверяю мановую сигнатуру и бросаю ее в том направлении. Мановая сфера имеет плотную текстуру и более темный оттенок синего, чем раньше. Когда она выходит из моей орбиты, она летит ужасающей скоростью, преодолевая расстояние значительно больше нескольких футбольных полей. Затем я получаю уведомление. Вы победили Острокрыла, ур. 56, ур. 44, ур. 45. Как и много раз прежде, это почти кажется обманом. У птиц не так много защиты, поэтому мой снаряд практически уничтожает их, летя к ним слишком быстро, чтобы они могли отреагировать. Сначала они могли реагировать, но затем я взяла немного вдохновения от снайпера, который пытался меня убить. Я сделала снаряды как можно более плотными и попыталась также уменьшить их мановую сигнатуру. Бросать их, просто усиливая маной, не заставляет их лететь так быстро, но после того, как я немного покручу их вокруг себя, а затем брошу, намного быстрее. Мне это нравится, даже несмотря на то, что подготовка занимает больше времени. Я обнаруживаю еще три присутствия, и на этот раз они летят прямо ко мне после того, как обнаружили меня. О, это эти парни. Пять сфер из маны появляются вокруг меня и начинают издавать гудящий звук, когда я начинаю вращать их вокруг тела. Первый монстр погибает, прежде чем успевает попытаться уклониться. Вы победили Железноклюва, ур. 53. Второй уклоняется от моей сферы и бросается на меня. Птица, больше меня, с массивным клювом, который светится и покрыт маной, бросает в меня какой-то ментальный навык, пытаясь оглушить. Но я сильнее концентрируюсь и противлюсь ее мане. Я поглощаю кинетическую энергию одной из сфер, вращающихся вокруг меня, и использую ее, чтобы оттолкнуться. Сфера, теперь лишенная кинетической энергии, парит в воздухе, и когда монстр достигает места, где я была, она расширяется. Десятки тонких нитей из маны тянутся к монстру и опутывают его, заставляя остановиться. Немедленно они начинают разрывать его, даже без того, чтобы монстр прилагал много усилий. Прежде чем он успевает освободиться, Другая сфера прилетает и взрывает его голову. Вы победили Железноклюва, ур. 52. Последний просто летает в воздухе и кричит на меня, поэтому я заставляю свои снаряды вращаться вокруг меня еще быстрее. Два оставшихся снаряда начинают издавать свистящий звук, разрезая воздух, и я усиливаю их с помощью всплеска маны, сразу делая их меньше и плотнее, и выпускаю один в монстра. Он едва уклоняется, но пока делает это, я поглощаю кинетическую энергию и устремляю себя высоко в воздух, прямо к монстру. Опрометчиво? Да. Весело? Абсолютно. Я достигаю его за долю секунды и даю пощечину бедному монстру, вероятно, делая меня первым человеком, кто когда-либо это делал. Сознание исчезает из его глаз, и я хватаю его за шею своей рукой из маны, и мы оба падаем вниз. Прежде чем мы ударяемся о землю, я поглощаю кинетическую энергию наших тел, и мы медленно приземляемся. Избыточная энергия взрывается в окружающую среду. Это было просто невероятно. Сразу слышу от Руби, еще прежде чем успеваю поздравить себя. Еще один для твоих испытаний, да. В последнее время они редко появляются, так что я рад, что смог получить этого. Я тащу птицу за собой, усиливая свое тело немного маны. Эй, ты что-то сделал, чтобы Бисквит пришел и пожаловался мне? Кто? Я? Ни за что. Не смотри на меня так, Над, он просто копирует твое поведение и учится у тебя, рыжеволосая женщина лишь вздыхает. В любом случае, хозяйка здесь, и она хочет поговорить с тобой. Глава 82. Во тьме. Она, как всегда, излучает абсолютную уверенность, даже сидя на дешевом деревянном стуле посреди маленькой простой комнаты. В тот момент, когда я вхожу, ее глаза устремляются на меня. Я даже не ощущаю ее ману, но знаю, что она меня исследует. Вы победили Железноклюва, ур. 54. В голове звучит уведомление, и я понимаю, что она только что убила монстра, которого я оставил снаружи, без единого движения, без малейшего следа ее маны. Ты доволен своим развитием? Прямо спрашивает она, и я сразу понимаю, что могу дать ей только один ответ. Но почему она меня об этом спрашивает? Я хорошо расту, улучшаю свои навыки и даже получаю новые уровни. На самом деле, довольно много уровней. Я в безопасности, у меня есть еда и даже с кем поговорить, если захочу. Вид чертовски потрясающий, и есть даже эта глупая собака, над которой я могу подшучивать и учиться у нее. Кровать удобная, и я могу принимать теплые ванны. Нет, отстой. Несмотря на то, что я в безопасности, я чувствую себя пленником, не способным уйти от Руби, и она не позволяет мне уходить далеко. Мой рост замедлен, и в глубине души я начинаю беспокоиться, буду ли я достаточно силен, чтобы выжить в конце этого этажа. Совсем нет. Монстров здесь, даже тех, кто выше уровнем, легко убивать. Нет вызова, нет риска. Ничего, что заставило бы мою кровь кипеть. Ничего, что подтолкнуло бы меня достаточно сильно. Хорошо. Ее мана обрушивается на меня как лавина, и я чувствую, что она делает со мной что-то, что я даже не могу отследить. Это вызывает у меня одновременно любопытство и раздражение. Затем она поворачивается к Руби. «Твой дар», — просто говорит она, и рыжеволосая женщина немедленно активирует свой навык, тот самый, который она использовала, чтобы телепортировать нас через огромные расстояния, заставляя пространство перед ней сжиматься и искривляться. И затем я чувствую, что седоволосая женщина делает нечто, о чем я не знал, что это возможно. Она соединяется с навыком Руби с такой легкостью, которую я не могу постичь, и подпитывает его маной, берет его под контроль и перенасыщает, делая его намного сильнее, чем он должен быть. Она также делает что-то еще, что я могу объяснить только как изменение координат. Ее огромная мана, от которой мое тело дрожит, поглощает комнату, и я чувствую толчок сзади, мягкий, почти нежный. Наблюдать, как ты так безопасно охотишься здесь, было раздражающе, говорит она. Наблюдать за мной, постарайся выжить, щенок. Голос пожилой женщины необычно мягок, и я вхожу в темноту, затем портал за моей спиной исчезает с последним импульсом маны. Свет исчезает, закрываясь за мной, и я остаюсь в темноте. Я оглядываюсь, но ничего не вижу. Темнота абсолютно. Воздух холодный и влажный, и когда я протягиваю руку, я касаюсь стены, слегка мокрой и каменистой. Тоннель, я делаю шаг, и мое плечо ударяется о стену. Коридор или тоннель, в котором я нахожусь, действительно не так уж широк. Моя восприятие маны активируется, но я не чувствую никакой маны, и навык не помогает мне составить карту окружения. Поэтому я использую вооружение, чтобы создать броню вокруг своего тела. Даже мое перераспределение кинетической энергии готово, когда я начинаю медленно идти через темноту, осторожно касаясь стены пальцами и легко ступая. Мое сердце бьется быстрее, чем обычно, и тело кажется теплее. Дыхание не такое спокойное, как обычно, но я все еще не вхожу в концентрацию. Я наслаждаюсь этим чувством, насколько могу. Появляется идея. Я посылаю несколько тонких нитей маны вперед, используя их для исследования окружения, получая сигнал от них, когда они касаются стены. Все это вдохновлено ловушками снайпера, который пытался меня убить тогда. Восприятие продолжает активироваться все чаще, когда я пытаюсь почувствовать ману, которая должна где-то скрываться. Я наконец погружаюсь в концентрацию и продолжаю идти, что кажется минутами, когда наконец происходит то, что я ожидал. Атака прорывает мое вооружение и вонзается глубоко в бедро. Это что-то чрезвычайно острое и тонкое, как игла, и из раны почти не течет кровь. Немедленно я активирую перераспределение, пытаясь замедлить отход нападающего, в то время как моя рука, покрытая дико колеблющейся маной, опускается, пытаясь разрезать то, что на меня напало. Я не попадаю ни во что, и что-то снова вонзается в меня, в то же место. Восприятие ничего не ощущает, нити маны ни к чему не прикасаются, и перераспределение не поглощает никакой энергии. Тогда я отпрыгиваю назад, ударяясь затылком о стену, покрытую эфемерной броней, но больше никаких атак не происходит. Только тогда я замечаю странное ощущение тепла, распространяющееся по моей ноге. Яд. Яд не кажется опасным, по крайней мере, не в обычном смысле слова. Даже спустя 30 минут у меня лишь небольшой жар. Проблема в том, что он делает с моей маной. С течением времени она становится все менее и менее управляемой. Он как-то ее портит и делает трудной для контроля. Моя мана продолжает свободно течь, не сдерживаемая моей концентрацией. Это завораживает. Это опасно. У меня уже есть несколько ран по всему телу, внутри и снаружи от того, что моя мана борется с ним, но я продолжаю пытаться ее контролировать, используя всю силу моей двойной концентрации и моей манипуляции маной. Одно можно сказать наверняка.